Глава 11. Фердинанд отвозит детей. В машине малыш Лю спросил, почему она такая грустная, эта дама с осликом. А Люду ответил, что это из-за грозы, крышу ее дома снесло, такая она была прогнившая. А еще теперь она точно умрет от холода, это мадам Марселина. Они помолчали и молчали всю дорогу. Приехав на ферму, они обошли все пустые комнаты, чтобы найти самый лучший уголок, где поставить инструмент. Они хорошо усвоили указания, не слишком близко к теплу, но и не слишком далеко. Все еще в поиске, дети спросили Фердинанда, почему он не пригласит Марселину пожить у него. Дом большой, места полно, и крыша не течет, как у нее. Он со смехом ответил, что недостаточно с ней знаком, чтобы сделать подобное предложение. «Ну почему?» Он объяснил, что вообще-то в одном доме живут обычно члены одной семьи, а посторонние редко. «Почему?» В чужом доме всегда чувствуешь себя немного неуютно. У всех свои вкусы и привычки. Почему? Тогда он просто ответил, потому что это так. Людо пробурчал, потому что не ответ. И хотя Фердинанд был с ним согласен, другого аргумента у него не нашлось. И он предпочел оставить все как есть. Если бы у него были другие дела, кроме как размышлять над подобными пустяками. Наконец они нашли идеальное место и положили все еще замотанный инструмент на стол. Потом сняли одеяло, чтобы посмотреть, что под ним, но там был еще футляр, и они не посмели его открыть. «В следующий раз они попросят Марселину поиграть для них на такой большой скрипке», — сказал малыш Лю. Фердинанд и Людо улыбнулись. После обеда Фердинанд повез детей домой. Когда они приехали, Мирей мыла пол на ресторанной кухне. Она закричала им не ходить по мокрому, им пришлось ждать, когда она закончит, чтобы подойти поцеловаться. Потом она предупредила, что Ролан еще спит, поэтому некоторое время им нельзя подниматься наверх и играть в своей комнате. Фердинанда это вывело из себя, но он ничем этого не выдал, только пробормотал сквозь зубы. «Ну что за козел?» А Мирей сделала вид, что ничего не слышала, предложила ему кофе. Он смотрел на улицу, ветер опять поднялся и дождь лил, как из ведра. Он отказался, сказав, что спешит, расцеловав Людо и малыша Лю, он отбыл. Едва закрылась дверь, Мирей повернулась к Людо. «Нам с тобой надо поговорить». Он так и знал, что рано или поздно поездка на велосипеде, да еще с маленьким Люсьеном на привязи, даром ему не пройдет. Ну и правильно, идея была его, и он уже большой. Но до того, как она успела разогнаться, он самым невинным видом спросил. «Кстати, мам, а на той неделе у нас еще одного банкета не будет?» «Нет, а что?» «Да просто хотел узнать». Зато малыш Лю высказал свое разочарование без всяких обиняков. «Ну вот, ужасно жаль». Что взвинтило Мирей еще больше, и Людо получил мощную головомойку.